Часть первая. Направленное развитие до школы. 1.1. Развивать ребенка или готовить к школе? В чем здесь противоречие? Очень часто родители подчиняют раннее развитие ребенка одной конкретной цели — подготовка к школе. Причем понимается под этой подготовкой чаще всего умение читать, писать и считать. Ну или просто знать буквы и цифры. По сути, это то, чему должны учить в школе, но многие родители хотят научить ребенка читать пораньше, чтобы было полегче в первом классе. Спрашивается, что в этом плохого? В школах на изучение букв времени отводят мало, может, и впрямь лучше подстраховаться. Желание понятное, но средства выбираются не всегда удачные, потому что часто эта обученность только поверхностная, без сформированных опорных психических функций. Эта книга поможет вам разобраться, как выбрать те развивающие занятия или курсы по подготовке к школе, на которых будут формировать предпосылки к обучению, фундамент для будущих навыков, а не просто обучать детей буквам, как попугайчиков. В зависимости от того, как именно ребенок овладевает грамотой и чтением, зависит его успешность овладения грамотным письмом, без специфических или орфографических ошибок. Выучить только лишь название и внешний вид печатных букв или заучить слоги недостаточно. Помимо подходящей методики обучения грамоте, нужна специальная подготовка, о которой, к сожалению, или не знают, или забывают ради быстрого видимого эффекта. Значение букв не означает владение грамотой и не гарантирует ее более легкое освоение в школе. Быстрое обучение чтению так заманчиво для родителей, что хочется поверить в новомодные методики, которые на поверку могут оказаться методами позапрошлого века. Действительно, ребенок, выучив некоторое количество слогов, сможет озвучивать некоторое количество слов. Но без скрытых работ, которые возможны только при медленном, постепенном обучении, велик риск того, что ребенок не будет понимать прочитанного, будет пропускать, не дописывать или переставлять буквы. В школе уже мало кто будет связывать эти трудности с изначальным методически неподходящим конкретному ребенку обучением чтению. Родители не специалисты в обучении, они не обязаны знать методику. Но реальность такова, что ответственность за образование своего ребенка именно на них. Поэтому, чтобы выбрать наилучшую стратегию развития и те занятия, которые не будут создавать видимость обучения или, чего хуже, наносить вред будущей грамотности, вникнуть в обучение придется. Как определить, что выбраны правильные занятия для подготовки к школе? На таких занятиях большая часть времени отводится не работе над азбукой и прописями, а работе с предпосылками обучения — ритмом, вниманием, памятью. Дети, может быть, и шумят на занятиях, но по делу они включены. Работа мысли кипит, они куда-то целятся, что-то сравнивают, выкладывают, прохлопывают, лепят. Пальцы заняты не только ручкой, но и мелками, спандерами, колючими мячиками, скрепочками, канцелярскими кнопочками. И педагог спокойно может объяснить, для чего каждое задание, и дать план и рекомендации для домашних игр по аналогии. Имитация процесса обучения грамоте выглядит эффектно. Но чем действительно стоит заниматься дошкольнику? За год до школы нужно, чтобы ребенок немного читал и писал, а чтобы восприятие, память, внимание, мышление и другие психические функции были развиты. Это не значит, что знакомить с буквами не надо. Надо, но не только через пропись. Ребенку надо прочувствовать букву разными сенсорными системами. Тогда она будет воспринята и усвоена. Два раза слепить или смастерить букву гораздо ценнее, чем 20 раз ее написать. В голове сформируется больше нейронных связей, и они будут более стойкими. Дошкольник с пластилином и мячиками освоит больше, чем дошкольник только с прописями и ручками. Правильная подготовка — это не обучение заранее, а развитие способностей для более легкого и своевременного обучения. Дорогие родители, вникайте. Кроме вас, ответственность за образование детей никто на себя не возьмет. На первый взгляд, специальная подготовка к знакомству с буквами и слогами кажется лишней. Зачем она? ведь буквы запоминаются и так, механически, с образами, ассоциациями или со стихами, например. Дело в том, что подготовку к обучению грамоте можно сравнить с подземной частью растения. Мы ее не видим, но именно корешки обеспечивают растение ресурсами, чтобы потом вершки могли выйти наружу и набрать мощь. Скрытые подготовительные работы — это формирование предпосылок к обучению до самого обучения. Легче и быстрее справляются с грамотой дети, у которых эти предпосылки для успешного обучения созданы. Речь идет о психических функциях, на которые необходимо будет опереться при знакомстве с абстрактными символами, буквами. Восприятие зрительное и слуховое, внимание, память, движение, управление движениями и ощущения, мышление, речь, устная, самоорганизация, планирование, регуляция и контроль. Эти функции наиболее восприимчивы к развитию в дошкольном возрасте, в периоды, которые психологи называют сензитивными. Определенные психические функции очень чувствительны к воздействию и быстро, интенсивно развиваются как раз в сензитивные периоды. Последние сильно ограничены во времени, их легко упустить. Когда сенсорная система ребенка максимально восприимчива, тратить время на книги, чистописание, карточки с буквами — это обкрадывает детскую психику. Сензитивный период будет безвозвратно утрачен, если вместо знакомства с миром посредством всех органов чувств вы сделаете упор на развитие интеллекта. Увы, некоторые модные системы принудительного развития в раннем возрасте грешат именно таким подходом. Сензитивный период сенсорного развития продолжается где-то до 5 лет, и крайне неразумно тратить это время на интеллектуальное развитие, потому что сензитивный период интеллектуального развития — это отрезок времени с 6 до 11 лет. В 4-5 лет происходит связывание простых сенсорных признаков — цвет, форма, размер, запах, между собой и с мышлением. Если такая увязка не произошла, познавательная активность остается на уровне наглядно-действенного мышления и манипуляции с предметами. Не переходит на более высокий, вербально-логический и абстрактный. А поведение ребенка становится хаотичным. Сензитивный период развития речи продолжается с рождения до 3 лет. То есть окно возможностей — по окончании трехлетнего возраста начинает закрываться и остается лишь форточка для коррекционного воздействия и саморазвития. И если ребенок до 5 лет не заговорил, шансы, что он все-таки овладеет речью, уменьшаются. Об этом свидетельствуют классические примеры детей Маугли, которые во время сензитивного для речевого развития периода жили с дикими животными. После 3,5-6 лет они не могут овладеть речью, даже находясь в самых благоприятных для этого условиях. С прямохождением те же трудности. Сензитивный период для развития движений и действий продолжается до 4 лет. В 3-4 года важно, чтобы ребенок начал использовать слово «я». В это время происходит становление личности и самосознания. Сензитивный период для освоения социальных навыков длится от 2,5-6 лет. Это не значит, что дальше нет развития, просто оно сильно затрудняется и уменьшается в целом. Ребенок освоит грамоту легко и без лишнего напряжения, если планомерно развивается в гармоничных условиях. То есть, когда его интеллектуальное развитие не опережает физическое, когда оно опирается на накопленный сенсорный опыт и ресурсы нервной системы. Ведь речь, устная, письменная — это продукт нервной системы. Ускорение форсирования чаще травмирует или искажает развитие ребенка. В лучшем случае вам удастся создать видимость некоего опережения, некоего прогресса, но не более того. При этом перепрыгивание через этапы приведет к тому, что вы пропустите какой-то благоприятный для определенных функций период. И потом придется осваивать все задним числом, с большей затратой усилий. Тем временем детство с его беззаботными радостями проходит. Да, можно научить ребенка узнавать и называть буквы в 2-3 года, но это произойдет с непомерно большой затратой сил для нервной системы. Задача, которая неадекватна возрасту, будет решаться путем чрезмерного использования физиологических ресурсов, и на другие задачи возможностей мозга может просто не хватить. Малыш способен запомнить внушительный объем изображений, однако это будет механическое запоминание, без ясного понимания, для чего это все нужно. Отсутствие смысла вкупе с истощением нервных ресурсов ведет не только к потере здоровья, но и к потере мотивации в познавательной деятельности. И добавление игровых приемов, ярких пособий, захватывающих сюжетов не принесет глобальных, ни сиюминутных результатов. Скорость, с которой усваивается новый материал, также должна соответствовать возрасту и индивидуальным возможностям малыша. В 5-6 лет знакомство с буквами будет даваться проще, потому что накопленный сенсорный, телесный опыт усвоится и закономерно перейдет в абстрактный. Символы, к которым относятся буквы, цифры и ноты, гармонично освоятся, и за ними смогут закрепиться легко узнаваемые чувственные образы. Ребенок может начать проявлять интерес к буквам и в 3-4 года, но это будет любопытство. Это нормально. Его нужно поддерживать, знакомить с буквами, рассматривать разные красочные азбуки. Чаще всего до 5 лет этого будет вполне достаточно. Обучать читать слоги и слова все-таки не стоит. К 5-7 годам возникает уже устойчивый познавательный интерес, подкрепленный функциональным базисом психических функций. Тогда можно приступать к обучающим занятиям. Незрелость психических функций может случиться у любого, и это совсем не признак того, что с ребенком не занимались или семья неблагополучная. Это может быть проявлением индивидуальной особенности и само по себе не катастрофа, потому что преодолевается направленными коррекционно-развивающими занятиями. Ситуация ухудшается, когда трудность вовремя не заметили, и ребенок не успевает или не может охватить или воспринять весь предлагаемый материал. Когда он вновь и вновь сталкивается с неудачей, что влечет за собой академическую неуспеваемость. Поскольку детский мозг обладает пластичностью, выявленные незрелости или дефицит высших психических функций можно ликвидировать до подросткового возраста. Но это можно сделать только при направленной, содружественной работе специалистов — логопеда, нейропсихолога, педагога и семьи. После подросткового возраста изменения возможны, вот только опора будет уже не на психофизиологию, так как она дозрела практически до уровня взрослого, а на осознанное самостоятельное желание изменений. То есть это будет направленное обучение, а не коррекционно развивающая работа. Если нет мотивации и есть поведенческие трудности, позитивные изменения даст работа с психотерапевтом. Это при нормотипичной неравномерности развития, то есть при отсутствии ментальных или психических нарушений, диагнозов. Если упомянутые диагнозы имеются, то помощь тоже возможна, но специалисты и методы будут уже иные. Что может привести к возрастной незрелости и недостаточной сформированности психических функций? Форсирование развития, чрезмерный акцент на когнитивных задачах в раннем 1-3 года и дошкольном 3-7 лет возрасте. Все это не сделает ребенка умнее сверстников, а если и даст ему фору перед школьным обучением, то одноклассники догонят его через год-полтора, а мотивация к обучению может быть утрачена. Чрезмерная интенсивность занятий может привести к пропуску важных этапов развития, к тому, что на них нельзя будет опереться во время школьного обучения, а значит, возникнет риск специфических трудностей в обучении, в том числе риск дисграфии и дислексии. Истощение психофизиологических ресурсов чрезмерными требованиями и нагрузкой грозят потерей учебной мотивации в ближайшей перспективе, то есть уже в начальной школе. Вот почему вредно рано и без серьезных подготовительных работ учить читать. Но это не означает, что не стоит обучать грамоте до школы. Федеральные государственные образовательные стандарты, ФГОС, так определяют уровень ребенка, который вполне успешно прошел этап дошкольного образования. Может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Примечание. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Пункт 4.6. Конец примечания. Нет официальных требований к компетенциям будущего первоклассника, ведь начальное образование должно быть доступно для всех. Но если посмотреть, сколько времени отводится на обучение грамоте по программе 1.4 и тем более по программе 1.3, становится ясно, что читающим детям будет гораздо проще обучиться грамоте в школе. Можно сказать, что дошкольная подготовка ребенка к обучению грамоте — это всецело личный выбор и ответственность семьи. Вопрос в том, как осуществить гармоничное развитие ребенка с учетом его психофизиологических возможностей и без форсированного изучения школьного материала.